226. Урусвати знает, что в земной жизни можно отрешиться от понятия времени. Как только человек погружается в мышление, он перестает ощущать время, постоянно называем мысль поглотительницей времени. При концентрации мысли можно легко представить состояние в высших сферах тонкого мира. И у нас получается отрешение от времени по причине напряжения мысли. Явление мысли есть и лучший очиститель организма. Если вы видите нездоровых ученых, можно безошибочно сказать, что в них сказывается неуравновешенность мышления с прочими сторонами жизни. Если бы они могли вести уравновешенную мыслительную жизнь, они не только бы пользовались отличным здоровьем, но и не замечали времени. Не новое, говорю. Вообще нужно согласиться, что нового не существует, есть забытое или ранее неосознанное. Мы предлагаем вместо нового говорить «нужное». Не будем набираться самомнения и помышлять о чем-то новом. Лучше будем думать о нужном, о том, что может принести миру наибольшее благо. Никто не смеет утверждать, что он сложил нечто новое. Может быть, накануне уже некто послал эту мысль в пространство. Не стоит состязаться о новом. Пусть привыкнут люди мыслить о нужном и прекрасном. Самое нужное будет и прекрасным. Безобразие непригодно для эволюции. Мыслитель утверждал, что красота есть самое нужное. Он имел основание так убеждать народ.